Глава 22. Лицо существа было обезображено сетью глубоких шрамов, будто собрано из нескольких кусков. Я изумленно смотрел на него. Это же Тюлькин, тот самый следователь, которого я отправил наизнанку во время покушения на Тигрова. Интересно, как ты выжил? Так я умер. Хрипло засмеялся Тюлькин. «Ты все идеально сделал. Подставил против какой-то бешеной твари. От когда меня разорвало на куски, я услышал голос. Темный вернул меня». «Ты темный прислужник. Я просто не верил своим глазам». «Ну, почти. Теперь я служу ему. Я бы назвал это так». Скривился от злобы Тюлькин. «Ну, значит, ты сдохнешь, как остальные его слуги», ответил я, готовясь к бою. «Ты слишком самоуверен, Драконов. Поражаюсь, как еще не сдох при этом. Но это мы исправим», прохрипел он в ответ. Искра по моей команде вылетела из пространственного кармана и плюнула пламенем в этого гада. Но Тюлькин поднял посох и встретил им огонь, который должен был сжечь его дотла. Хлопок, и в воздухе заклубилось облако дыма. «Как же мне повезло с этим предметом!» – захрипел Тюлькин, удивленно всматриваясь в узоры змеиной шкуры на посохе. «Не, не повезло!» – услышал я голос циклопа у себя за спиной. Он покрылся змеиной кожей и протянул руку. Тайпан все-таки решил в последний момент наградить его заклинанием. И как он, интересно, договорился с крапивой. Тем временем из руки циклопа вылетела прозрачная энергия, которая прошила появившийся щит из темной сущности, будто и не было защиты, и тут же впиталась в посох. «Что это за фокусы?» Тюлькин заскрипел зубами, пытаясь оторвать свои руки от реликвии, намертво приросшие к ней, или хотя бы сдвинуть ее с места. Прилагая усилия, он кое-как поднял ее, будто она весила тонну, тут же из-под земли, разбрасывая во все стороны осколки камня, вырвались стебли крапивы и вернули посох на место. Искорка поливала существо огнем, но тот продолжал разбиваться о мощный покров тьмы. Хотя в нескольких местах пламя прорывалось, и тогда на теле существа появлялись ожоги. «Атрама гута!» – прохрипел обожженный Тюлькин и еще несколько слов пробубнил себе под нос. Сразу после этого ожоги покрылись черной коркой, а из его рук заструилась темная энергия, сползая на стебле, расползающейся зеленой кашицей. «Думаете, меня так просто одолеть?» На нас накинулась вторая волна тварей, и дракоша переключилась на них, поливая огнем направо и налево. Те, кто успевал добежать, бились о купол, который держала Элеона, и затем визжали, отпрыгивая в предсмертных конвульсиях от внутренней трансформации. Анюта перемалывала нейроны монстров в жгучем белом свете, который изливался искрящимся потоком из ее рук. А Лена, чтобы снизить напор на защитный купол, закидывала еще не добежавших монстров семенами растения, которые разрывали существ на части. Но вот Аня сделала паузу, присев на корточки. Видно было, что она не рассчитала сил и уже истощена. Да к тому же искра добила оставшихся тварей, почти исчерпав свой запас. Лена заметно побледнела и тоже решила подкопить энергии, запустив какое-то заклинание, судя по ее быстро розовеющему лицу, ускоряющее восполнение манны. Я тем временем занимался Тюлькиным. Меня не пришлось долго уговаривать, чтобы обрушить на эту сволочь весь свой огненный арсенал. Шквал огня, столб пламени, фаерболы, и все это обильно сдобрено огнем дракона. Только сейчас я понял, какое вознаграждение пришло мне от Аракса за то, что получилось найти рог. Тот самый первый фрагмент артефакта, который хранится в сейфе поместья. Емкость магических сосудов увеличилась в 2 раза. А то, что мы с циклопом получили подарки недавно, я не сомневался. Зуб даю, что дракон с тайпаном решили поступить именно так сейчас. Самый ключевой момент. Тюлькин не ожидал такого напора. Было видно, что он растерян, наблюдая, как его армия уничтожается у него на глазах. Темный купол, появившийся вокруг Тюлькина, задрожал под давлением серии моих заклинаний и начал неумолимо растворяться. Предводитель монстров попытался оторвать руку от посоха, но реликвия Тайпановых продолжала держать его крепко и не давала даже пальцем пошевелить. А циклоп обливался потом. Он был на пределе, судя по вздувшимся венам, проглядывавшим через змеиную кожу. Тюлькин внезапно взвыл, ведь очередной фаербол пробил его истончившуюся защиту, окатив эту сволочь пламенем. Ублюдок загорелся, пытаясь пробурчать еще какое-то заклинание. Он оторвал все-таки руку от посоха, а затем нырнул во тьму за своей спиной. «Так, не расслабляемся», — обратился я ко всем и подошел к черному зеву, куда прыгнул Тюлькин. «Это какая-то пещера». «Надеюсь, ты не собираешься идти туда?» — умоляюще посмотрела на меня Аня. «Еще чего?» Ответил я ей. «Ловить его во тьме – то же самое, что искать иголку в стоге сена. Тем более мы все истощены. Выходим». «Так он же загорелся», – выпалила искра, когда циклоп, у которого кожа приняла нормальный облик, забрал посох. И я нажал на кнопку портсигара. «Я же видела». «Искорка, пойми, он сильнее темных прислужников, которых мы сжигали ранее», – ответил я дракоша, когда перед нами развернулось зеркало слепящей энергии. Он потушил пламя, хотя досталось ему прилично. «Как же у вас весело!» – радостно ответил циклоп, рассматривая посох. «Темные прислужники, толпы тварей, похлеще клановых разборок!» «Не скажи, Руслан!» – обратился я к нему, заметив знакомый взгляд наемника. «Там хватает своих опасностей». «Мне тоже понравилось», – запищала от радости Лена. «Надо бы почаще совершать такие прогулки». «Еще надоест, Лен», – обратился я к ней. «Потом будешь отказываться». «Такое надоесть не может, ты что?» – ответила девушка. Погрузившись в портал, мы вышли совсем не возле казармы. Точнее, я и циклоп. Остальных я рядом не увидел, хотя и в этот раз зашел в портал последним. Перед нами бескрайняя пустыня. Горячий ветер бил в лицо и поднимал тучи песка на горизонте. А впереди цветной, расписанный причудливыми завитушками шатер. «Проходите внутрь!» Раздалось у меня в голове, и мы с циклопом переглянулись. Он тоже услышал голос. Зашли в небольшое пространство, где по центру находился столик на низеньких ножках. А перед ним сидел на полу до боли знакомый персонаж. Глаза его скрывались под теми же солнцезащитными очками, и то же ощущение, будто его взгляд прожигает меня насквозь. «Приветствую, Таурис!» – кивнул я тотемному богу, на что он показал рукой напротив. «Присаживайтесь и дайте мне посох!» – прошелестел тайпан. Циклоп застыл, выпучив глаза, а я слегка толкнул его боком. Он очнулся и последовал совету тотема. «Шикарно!» Таурис с восхищением крутил перед собой посох, который в его руках начал переливаться ярко-зелеными волнами, а затем превратился в изящную шпагу. Ее эфес напоминал раскрытую змеиную пасть. «Это она и есть!» «Мощное оружие, опасное». А затем очнулся и посмотрел в нашу сторону. «Ах, да, циклоп, благодарность ты уже получил. Хотя крапива упирался до последнего, но я был красноречив, как никогда. «Что дальше?» – ответил я, так как циклоп будто язык проглотил. Он лишь таращился на Тауриса, и я его понимал. «Не каждый день видишь перед собой божество, тем более которое благодарит тебя за проделанную работу». «А дальше пейте чай», – улыбнулся он, и до того, как мы поднесли ко рту маленькие фарфоровые чашки, наполненные светло-зеленой жидкостью, добавил: «Кстати, можете не заморачиваться по передаче реликвии, я сам займусь этим». Только я сделал глоток, как все поплыло перед глазами, а потом меня будто кто-то перехватил, и я вновь попал в межмирье. Но теперь вокруг знакомый туман. «Тайпан доволен. Тебе помогали в этом деле соратники, но это и твоя заслуга, маг», – зарычал из тумана Аракс. Передо мной тут же появилась огромная голова дракона, покрытая черной броней. Она пыхнула дымом из ноздрей, а глаза ее заискрились от радости. «Как ты понял, этот змей – тот еще змей и большой любитель повыпендриваться». «Этого у него не отнять», – улыбнулся я. «Ты не просто так вызвал меня, насколько я понял». «Верно», – кивнул Аракс, его глаза внимательно изучали меня. «Проявился второй фрагмент артефакта. Следи за часами. И, как я уже понял, благодарность мою ты заметил. Надеюсь, что это поможет тебе в поисках». «А сколько фрагментов всего?» – спросил я у дракона. «Еще третий», – ответил Аракс. «Но он еще не восстановился. К слову, чтобы не плодить в твоей голове лишних вопросов, артефакт раскололи и уничтожили враги рода Драконовых. Я запустил его восстановление и возвращение обратно. Теперь его надо собрать воедино, а затем провести определенный ритуал». «Какой именно?» – тут же спросил я. «А вот это ты узнаешь в свое время», – ожидаемо произнес Аракс, и туман поглотил его. Яркая вспышка, и вот я уже на зеленом газоне, а вокруг столпилась моя команда. Элеоны, как я думал, среди остальных не оказалось. Она сразу перенеслась в поместье Ушановых. «Леш, все в порядке?» – склонилась надо мной Аня. «Да, все отлично», – вскочил я на ноги. «Поговорил еще с драконом. Ну что, пошли на обучение?» «Интересно, кто будет замещать Софью Петровну?» – спросила Лена, когда мы двинулись в сторону казармы. «Даже не произносить имени этой крысы вслух!» – воскликнула Аня. «Не хочу слышать, как вспомню ее взгляд! Бр! Аж неприятно как-то!» «Надеюсь, что эту гадину пекут надолго», – ответил циклоп. «Сейчас, наверное, допрашивают». «Такие не раскалываются так быстро, но Дикий обещал сделать все, что в его силах», – ответил я. «А я бы хотел ускорить этот момент. Все-таки я уверен, что ее заказчик как раз тот, имя которого хотел мне назвать Тигров. Но ему не дали этого сделать». А затем я переключился на мысль о прошлом разговоре с Араксом. Артефакт уничтожили враги рода. И зачем? Даже если он сдерживает высокоуровневых монстров изнанки, мотив моих врагов какой? Но что толку строить гипотезы и домыслы, когда надо решать сегодняшние проблемы? И одна из назревающих – это возможная причастность Тайпанова к покушению на меня и странным звонкам из его поместья. Я бы мог попросить мобилет у Дикого и связаться с Тимуром, но уж очень щекотливый момент. Мне нужно было видеть его глаза, когда буду задавать прямые вопросы. И очень важна мимика и эмоциональная реакция. А искорка поможет мне в этом, попробовав прочитать его мысли. Но чтобы побеседовать с Тимуром, надо дождаться окончания учебной недели. Следующие два дня прошли как в тумане. Перед каждым занятием был вводный блок теории, а затем практика, нормативы, затем еще раз нормативы и опять практика. Дикий предупреждал, что будет нелегко, но чтобы настолько, даже я немного очумел от такой насыщенной программы. В итоге выдержали все, кроме парнишки-мага, того самого, который бежал в паре с циклопом во время испытания на мосту. Он просто психанул и, собрав вещи, удалился на лицевую. А мы счастливые переехали в два комфортабельных дома. Девушки заехали в большой одноэтажный коттедж. Мы же с циклопом выбрали двухэтажный дом рядом с ними. Дикий не обманул. Жилье действительно оказалось по сравнению с казармой, как небо и земля. Комфортность буквально зашкаливала. Тем более к каждому дому была приставлена служанка, которая выполняла всю работу по поддержанию чистоты и порядка, к тому же доставляя продукты. В общем, рай по сравнению с тем местом, где мы обитали еще недавно. Старшекурсники нас приняли тепло и долго расспрашивали о впечатлениях от испытательного срока. И тут взяли слово Аня с Леной, которые наперебой с эмоциями принялись рассказывать о наиболее ярких и тяжелых моментах. А мы, конечно, поинтересовались о том, как у них проходит обучение. Оказалось, что здесь чистой воды практика. Все будни они посвящают тренировкам, которые проводят назначенные диким командиры групп, и собираются на рейды в компании с инструктором на опасных тварей изнанки. А происходят такие события один раз в неделю, а то и реже. Но, судя по рассказам ребят, каждая вылазка уникальна по-своему. Перед тем, как выйти на лицевую, я задержался в кабинете Дикого. «Садись, разговор есть», – буркнул он, смерив меня пристальным взглядом. «Вы позвали меня по какому-то особому поводу, как сказал ваш помощник. Решил я напомнить». «А, да». Дикий порылся в ящике стола и положил передо мной нашивку с буквой «К». «Знаешь, что это такое?» «Вы хотите сделать меня командиром группы», – ответил я. «Именно», – широко улыбнулся наставник. «Теперь ты отвечаешь за каждого из них, и тренируешь их именно ты. Я же буду вас сопровождать только во время рейдов. Все понятно?» «Конечно», – ответил я. «Как остальные вас приняли? Надеюсь, недовольных не было?» – покосился Дикий. «Более чем тепло. Мы даже удивились немного такому приему». «Вот и славно», – откинулся на спинку своего кресла Дикий. «Отличного тебе отдыха. Смотри, не помри на нем. А то я наслышан, какая у тебя там на лицевой жизнь веселая». «Это врагам надо бояться», – улыбнулся я в ответ. «Кстати, узнали что-нибудь по поводу Тайпанова?» «Увы, пока нет. Уже два моих агента пропали без вести. На звонки не отвечают. Ни хера не пойму, что происходит», — задумчиво ответил Дикий. Теперь понятно было, почему он встретил меня раздраженным. Наверное, новости пришли как раз перед моим появлением у него в кабинете. Как тут оставаться спокойным? «Ну ладно, это все лирика», — махнул он мне рукой на выход. «До встречи в понедельник. Найдешь того гада, который сопит в трубку. Перед тем, как мочить его, передай от меня привет». «Не сомневайтесь, так и сделаю», — ухмыльнувшись, ответил я Дикому и вышел из помещения. Как только я вышел из портала и увидел знакомый городской пейзаж Томска с кучей спешащего куда-то народа и оживленным автомобильным движением, тут же заметил махнувшего мне Тихона. Он был не один. Еще с десяток магов, которые рассредоточились вокруг, создав мне безопасный коридор. Трое меня встретили у портала и ненавязчиво сопровождали до автомобилей. «Тихон, да ты развернулся, я смотрю», – поприветствовал я его. «К чему столько охраны? Больше 10 магов, это же уму непостижимо». «Начали поступать угрозы, шеф», — буркнул напряженно Тихон. «Да, подмога от Крапивиных подоспела вовремя. Благодаря усилению отбили два нападения на транспорт, доставляющий кристаллы в хранилище». «Отлично», — улыбнулся я, вспоминая, как давал задание Прохору насчет поиска надежного склада, где можно хранить добытые на руднике макры. Брок Рыжий уже не мог принимать такое количество моей продукции. В середине недели был пуск в эксплуатацию новой шахты, и добытых кристаллов с каждым днем становилось все больше. И Прохор справился. Но все равно надо самому осмотреть место хранения продукции и наложить парочку охранных заклинаний. «К тому же вы меня переоцениваете», – добавил Тихон, заворачивая в проулок, чтобы сохранить маршрут. 10 – это вместе со мной. Еще 15 охраняют поместье. На руднике наша старая гвардия. Еще 12». Только мы отъехали, как мой мобилет, который передал мне Тихон, ожил. И я принял звонок с неизвестного номера. В трубке опять засопели. «Я знаю, паскуда, что ты звонишь из поместья Тайпановых», — ответил я, повысив голос. «И уже скоро я найду тебя». «В общем, урод ты вонючий, ты приговорен», — ответил голос, который был сильно искажен. «Это произойдет очень скоро, да буквально через 3 секунды». Засмеявшись, он бросил трубку. И как только я вспомнил, что магов было все-таки больше 10, меня поглотил пузырь, из которого внезапно выкачали воздух. Сквозь полупрозрачную пленку я увидел, как маг, сидящий рядом с Тихоном на пассажирском кресле, резко выбросил дубинку, ударив моего помощника в висок. Тот тут же упал на руль. Я же задержал дыхание, включив замедление времени. Одним движением огненного лезвия вскрыл оболочку и сделал вдох. Молниеносный взмах, и я насквозь проткнул клинком кресло впереди себя. И злодей, вспыхивая, затрепыхался. Салон мгновенно наполнился дымом от плавящейся кожи сидений. Черт, включился маг, находящийся слева от меня. Я лишь успел повернуться в его сторону, заметив торжество в его глазах. Следом почувствовал сильнейший удар в голову, и меня тут же вырубило».